Глава 5. Даня хватает Франсуа за ворот рубашки и тянет на себя. Я успеваю отскочить до того, как муж ударяет его в челюсть. «А!» — вскрикиваю, зажав рот ладонью. Сердце несется вскачь. «Даня!» «Еще раз прикоснешься к моей жене — урою! Понял?» — рычит муж, шипя на лягушатника. Меня всю трясет, в кровь выпрыскивается неразбавленный страх. «Я...» Француз двух слов связать не может. Из пола встает только со второй попытки. Пятится назад, машет головой. Ангелина подбегает к нему, помогает дойти до лаунж-зоны, предлагает минеральную воду. «Она моя жена, подонок!» Даня с яростью дергает лацканы своего пиджака. «Ты сошел с ума?» Смотрю на разъяренного мужа, облизываю губы, борясь с дрожью внутри. «Какого хрена, Варь? Что это за фрукт с горы?» Растирает костяшки пальцев, втягивает воздух сквозь зубы. «Он просто постоялец, ни больше, ни меньше!» Бормочу я. «А ты уходи, не преследуй меня!» Срываюсь на крик, мечтая исчезнуть по щелчку. Через минуту мчусь к лестнице, не реагируя на львиный рев Дани. Непослушные ноги вскоре подводят, и я падаю на колени, не добравшись до номера каких-то пару метров. Зарубки на ребрах от прошлых обид — напоминают о себе, морщусь и молчаливо вою. Зачем он пришел? Почему ведет себя настолько омерзительно? Ладони потные, липкие. Царапаю пальцами прохладную стену, пытаясь подняться. Но тщетные попытки растворяются одна за другой. Я проползаю несколько сантиметров и снова сижу, тяжело дыша. У меня же нет ключа карты. Оплакиваю ее и свой брак с громкими всхлипами. «Варвара Ильинична!» Борис гигантскими шагами добирается до меня, берет на руки и вышибает дверь ногой. «Что вы делаете?» Плохо соображаю за слез и спутавшихся разом мыслей. «Ваш отец 20 лет назад приказал не спускать с вас глаз». Заносит меня в номер, орлиным взглядом сканирует комнату и аккуратно опускает на кровать. «Вызову мастера, чтобы починил замок», добавляет добродушный великан. «Одну секунду». Сижу, не двигаясь, постепенно опускаюсь на бок и сжимаю руки в кулачки у подбородка. Тучный парень в черной водолазке общается с Ангелиной по телефону, а потом я всего лишь на мгновение закрываю глаза и больше ничего не помню.